Глава третья. Магия улыбки и смеха. Боб осмотрелся и встретился взглядом с симпатичной брюнеткой. Она улыбнулась ему. Боб не стал долго раздумывать, пересек комнату и завязал разговор. Девушка оказалась не слишком разговорчивой, но продолжала улыбаться. Боб заговорил на другую тему, но тут к нему сзади подошла его бывшая подружка и прошептала: «Брось, Боб, она считает тебя невежей». Боб остолбенел. Но она же улыбалась ему. Как и большинство мужчин, Боб не понимал негативного значения женской улыбки со сжатыми губами, во время которой не видны зубы. Бабушки часто требуют, чтобы, встречаясь с новыми людьми, дети делали счастливое лицо, широко улыбались, показывали свои белые зубки. Бабушки интуитивно понимают, что подобное поведение сразу же вызывает позитивную реакцию со стороны окружающих. Первые научные исследования улыбки были проведены в начале XIX века. Французский ученый Гийом Дюшене де Булонь использовал электродиагностику и электростимуляцию для определения различий между искренней, доброжелательной улыбкой и ее разновидностями. Он исследовал головы людей, погибших на гильотине, чтобы понять работу лицевых мышц. Булонь растягивал лицевые мышцы под разными углами и составлял специальный каталог улыбок. Он обнаружил, что улыбки связаны с действием двух групп мышц – зигоматик мейджор, находящихся в боковой части лица и связанных с уголками рта, и орбикулярис окули, связанных с глазами. Первая группа мышц оттягивает назад уголки рта, при этом обнажаются зубы и увеличиваются щеки. Вторая группа мышц сужает глаза и создает морщинки, гусиные лапки, в их уголках. Понимать физиологию улыбки очень важно, поскольку первая группа мышц поддается сознательному управлению. Другими словами, с ее помощью можно имитировать улыбку, пытаться выглядеть дружелюбным и покорным. Мышцы, управляющие положением глаз, действуют независимо и демонстрируют подлинные чувства. Для того, чтобы определить, искренне ли вам улыбается собеседник, обращайте внимание на морщинки в уголках его глаз. Во время искренней, настоящей улыбки не только поднимаются уголки губ, но еще и сокращаются мышцы вокруг глаз. Неискренняя, фальшивая улыбка затрагивает только губы. Ученые могут отличать искренние улыбки от фальшивых с помощью системы кодирования, называемой системой кодирования лицевых движений. Эта система была разработана профессором Полом Экманом из Университета Калифорнии и доктором Уоллесом Фризеном из Университета Кентукки. Искренние улыбки возникают бессознательно. Они являются автоматическими. Когда вы чувствуете удовольствие, в той части вашего мозга, которая вырабатывает эмоции, возникает сигнал. Он-то и заставляет двигаться мышцы рта, щек и глаз. У человека автоматически приподнимаются уголки губ, увеличиваются щеки, сужаются глаза и слегка опускаются брови. Фотографы обычно просят клиентов произнести слово «сыр», поскольку при этом приходят в действие мышцы, управляющие уголками рта. Однако в результате улыбка оказывается фальшивой, а фотография выглядит неискренней. Морщинки вокруг глаз могут появиться и при весьма активной неискренней улыбке. При этом щеки увеличиваются и создается впечатление, что глаза сузились и улыбка искренна. Но всегда существуют другие сигналы, выдающие неискренность человека. При искренней улыбке та часть, которая находится между бровью и веком, прикрывающая глаз складка, движется вниз, а кончики бровей слегка опускаются. Улыбка — это сигнал подчиненности. Улыбка и смех — это сигналы, показывающие, что человек счастлив. При рождении мы плачем, В возрасте 5 недель начинаем улыбаться, а между 4 и 5 месяцами жизни учимся смеяться. Младенцы быстро усваивают, что плач привлекает внимание, а улыбка способна задержать взрослого у колыбельки. Недавно проведенные исследования показали, что у шимпанзе улыбка служит более глубокой и первобытной цели. При демонстрации агрессии человекообразные обезьяны обнажают нижние клыки, показывая, что могут укусить. Люди в состоянии агрессии поступают точно так же. Они опускают или выпячивают вперед нижнюю губу, основной задачей которой является прикрытие нижних зубов. У шимпанзе можно выделить 2 вида улыбок, и одна из них является сигналом умиротворения. Одна обезьяна демонстрирует свою покорность другой. Эта улыбка, которую еще называют маской страха, выглядит так. Нижняя челюсть опущена, видны все зубы, уголки рта оттянуты назад и опущены. Такая улыбка сильно напоминает человеческую. Другую улыбку можно назвать игривой. Шимпанзе демонстрирует зубы, уголки рта и глаз подняты. При этом обезьяна издает звуки, напоминающие человеческий смех. В обоих случаях улыбки используются для демонстрации подчиненности и покорности. Первую можно истолковать так: «Я не представляю угрозы. Ты же видишь, что я сам тебя боюсь». Вторую иначе: «Я не представляю угрозы. Ты же видишь, что мне всего лишь хочется поиграть». Такое же выражение можно увидеть на морде обезьяны, которая боится, что на нее могут напасть сородичи. Мышцы, управляющие уголками рта, растягивают рот горизонтально или слегка опускают уголки, а глаза остаются неподвижными. Примерно так же улыбается человек, который вышел на оживленную трассу и чуть не попал под автобус. В таком состоянии человек испытывает сильный страх. Он нервно улыбается и говорит себе: «Ого, а ведь я чуть не погиб». Человеческая улыбка служит тем же целям, что и улыбка приматов. Она говорит собеседнику о том, что вы не представляете угрозы, и просите воспринимать вас на личностном уровне. Отсутствие улыбки объясняет, почему многие доминантные личности, такие как Владимир Путин, Джеймс Кэгни, Клинт Иствуд, Маргарет Тэтчер и Чарльз Бронсон, всегда выглядят мрачными и агрессивными. Они редко улыбаются, чтобы не показаться хоть в какой-то степени покорными и подчиненными. Исследования, проведенные в зале суда, показали, что извинения, высказываемые с улыбкой, приводят к тому, что наказание оказывается значительно слабее, чем после извинений, высказанных без улыбки. Так что бабушка была совершенно права. Почему улыбка столь заразительна? Самое замечательное в улыбке — ее заразительность. Когда вы улыбаетесь кому-либо, человек обязательно улыбнется вам в ответ, даже если при этом оба собеседника будут лишь имитировать искренность чувств. Профессор Ульф Димберг из университета шведского города Уппсала провел эксперимент, который показал, что лицевыми мышцами человека управляет подсознание. С помощью приборов, улавливающих электрические сигналы от мышечных волокон, он измерял активность лицевых мышц у 120 добровольцев, которым демонстрировались снимки счастливых и злобных лиц. Участникам эксперимента предлагалось хмуриться, улыбаться или сохранять безразличное выражение лица в зависимости от того, что они видели перед собой. Иногда им предлагали попытаться выразить чувство, противоположное тому, которое они видели на снимке — хмуриться в ответ на улыбку или улыбаться при виде хмурого лица. В результате выяснилось, что участники эксперимента не владели лицевыми мышцами в полной мере. Хотя нахмуриться при виде снимка сердитого мужчины было несложно, улыбнуться в той же ситуации оказалось значительно сложнее. Участники эксперимента изо всех сил старались контролировать естественные реакции. Однако электрическая активность их лицевых мышц говорила о другом. Мышцы бессознательно копировали увиденное на снимке выражение, несмотря на то, что люди пытались вести себя по-другому. Профессор Рут Кэмпбелл из Университетского колледжа Лондона считает, что в мозге существует так называемый зеркальный нейрон, активизирующий ту часть мозга, которая отвечает за распознавание лиц и выражений и вызывает зеркальную реакцию. Другими словами, сознательно или бессознательно, но человек автоматически копирует то выражение лица, которое видит перед собой. Вот почему постоянная улыбка должна стать важной частью вашего языка телодвижений. Улыбайтесь даже тогда, когда вам этого не хочется. Улыбка непосредственно воздействует на других людей и влияет на их отношение к вам. Наука доказывает, что чем больше вы улыбаетесь, тем более позитивно реагируют на вас окружающие. За 30 лет изучения процесса переговоров и техники продаж мы обнаружили, что улыбка в соответствующий момент, например, в начале переговоров, когда участники знакомятся и оценивают друг друга, вызывает позитивную реакцию с обеих сторон, а следовательно, позволяет рассчитывать на успех переговоров и более высокие показатели продаж. Как улыбка обманывает разум? Способность декодировать улыбки заложена в мозг человека с целью обеспечения выживания. Улыбка — это важный сигнал подчиненности. Первобытным людям нужно было распознавать характер улыбки, чтобы сразу же понять, настроен ли приближающийся незнакомец дружелюбно или представляет собой угрозу. Тот, кто ошибался, горько об этом сожалел. Учимся имитировать улыбку. Как мы уже сказали, большинство людей не могут сознательно отличить фальшивую улыбку от искренней. Мы вполне удовлетворены, когда собеседник нам улыбается, пусть даже не от всей души. Поскольку улыбка сразу же обезоруживает, многие ошибочно полагают, что она — излюбленное средство лжецов. Исследования, проведенные Полом Экманом, показали, что когда люди умышленно лгут, они улыбаются гораздо реже, чем в обычном состоянии. Особенно это относится к мужчинам. По мнению Экмана, это происходит, поскольку лжецы понимают, что большинство людей связывают улыбки с обманом и сознательно стараются улыбаться реже. Лживая улыбка появляется быстрее искренней, длится дольше, словно лжец надел маску и не торопится ее снимать. Фальшивая улыбка сильнее выражена в одной стороне лица, хотя над ней трудятся оба полушария мозга. Та часть коры головного мозга, которая отвечает за выражение лица, располагается в правом полушарии. Она посылает сигналы преимущественно в левую сторону тела. В результате фальшивые выражения лица в левой части выражены ярче, чем в правой. Во время искренней улыбки оба полушария мозга воздействуют на обе стороны лица, и улыбка получается симметричной. Контрабандисты улыбаются реже. В 1986 году мы консультировали австралийскую таможню. Нам предложили участвовать в программе по выявлению контрабанды, ввозимой в Австралию. До этого времени таможенники полагали, что люди, находясь под давлением и говоря неправду, улыбаются значительно чаще. Наш анализ видеозаписи людей, сознательно говорящих неправду, доказал обратное. Когда человек обманывает, он улыбается гораздо реже или не улыбается вовсе, вне зависимости от культурных традиций. Тот же, кто ни в чем не замешан и говорит правду, улыбается чаще, поскольку уверен в своей честности. Поскольку улыбка демонстрирует покорность и подчинение, невинные люди сразу же пытаются продемонстрировать это своим обвинителям. Обманщики же сокращают количество улыбок и пытаются подавить другие сигналы языка телодвижений. То же самое происходит, когда полицейская машина останавливается рядом с вами на светофоре. Даже если вы не нарушали законы, одного присутствия полиции достаточно для того, чтобы вы почувствовали себя виноватым и начали улыбаться. Таким образом, можно сказать, что улыбку можно имитировать, а следовательно, ее нужно всегда рассматривать в контексте сложившейся ситуации. Пять наиболее распространенных видов улыбок. Ниже мы расскажем вам о пяти наиболее распространенных типах улыбок, с которыми вы сталкиваетесь каждый день. Улыбка со сжатыми губами. Губы образуют почти прямую линию, зубы не видны. По такой улыбке можно сказать, что у человека есть какой-то секрет, что он не хочет делиться с вами своей точкой зрения или какой-либо информацией. Чаще всего так улыбаются женщины, которые не хотят показывать, что человек им не нравится. Остальные женщины сразу же истолковывают подобную улыбку как сигнал отказа. К сожалению, мужчины этого почти никогда не понимают. К примеру, одна женщина может сказать о другой: она обладает замечательными способностями и всегда знает, чего хочет. При этом она будет улыбаться сжатыми губами. По такой улыбке вы сразу же можете сказать, что в действительности ваша собеседница считает свою коллегу наглой, взорвавшейся карьеристкой. В глянцевых журналах мы часто видим успешных бизнесменов, улыбающихся сжатыми губами. Такая фотография сразу говорит читателю: «Я знаю секрет успеха, а вам придется догадываться о нем самому». В интервью подобные мужчины пространно рассуждают о принципах успеха, но редко раскрывают подробности того, как добились успеха они сами. Обратите внимание на фотографии Ричарда Брэнсона. Он всегда широко улыбается, показывая зубы, поскольку уверен, что его успех никому не удастся повторить. Кривая улыбка. Такая улыбка выражает смешанные эмоции. Во время такой улыбки под влиянием правого полушария мозга левая бровь, щека и уголок рта приподняты, то есть левая сторона лица улыбается. В то же время левое полушарие мозга заставляет правую сторону лица сердито нахмуриться. Кривая улыбка широко распространена в западном мире. Ее можно вызвать на лице только намеренно, и выражает она единственное чувство — сарказм. Улыбка с открытым ртом. Когда во время улыбки нижняя челюсть опускается, создается впечатление, что человек смеется или играет. Так улыбается Джокер в «Бэтмене», Билл Клинтон и Хью Грант. Все эти люди хотят воздействовать на свою аудиторию и получить более позитивную реакцию. Улыбка, сопровождаемая взглядом из-под лобби. Когда голова слегка наклонена, и человек, улыбаясь, смотрит из-под лобби, улыбка получается более детской, игривой и таинственной. Перед такой улыбкой не может устоять ни один мужчина. Она сразу же пробуждает в представителях сильного пола отцовские инстинкты, желание защищать женщину и заботиться о ней. Эта улыбка помогла принцессе Диане завоевать сердца людей во всем мире. Видя такую улыбку, мужчины хотели защищать Диану, а женщины — быть на нее похожими. Неудивительно, что подобная улыбка является одним из основных средств в репертуаре опытных соблазнительниц. Точно так же сегодня улыбается принц Уильям. Тем самым он не только завоевывает сердца людей, но еще и напоминает им о Диане. Усмешка Джорджа Буша. Президент Джордж Буш почти постоянно усмехается. Рэй Бердвистейл считает, что такая улыбка, свойственная представителям среднего класса, особенно распространена в Атланте, Луисвилле, Мемфисе, Нэшвилле и на большей части Техаса. Буш — техасец, а техасцы улыбаются гораздо чаще остальных американцев. В Техасе у человека без улыбки обязательно спросят, что у него случилось и не рассержен ли он чем-либо. В Нью-Йорке же, увидев улыбку, люди поинтересуются, а что, собственно, смешного? Президент Джимми Картер тоже был выходцем с юга. Неудивительно, что он постоянно улыбался. Это беспокоило северян, которым казалось, что он знает что-то такое, чего не знают они. Постоянно улыбайтесь. Все вокруг будут гадать, что у вас на уме. Смех — лучшее лекарство. Смех, как и улыбка, помогает человеку находить друзей, укрепляет здоровье и продлевает жизнь. Смех оказывает позитивное воздействие на все органы тела. От смеха учащается дыхание, разрабатывается диафрагма, шея, живот, лицо и плечи. Смех увеличивает содержание кислорода в крови, улучшает кровообращение и расширяет кровеносные сосуды, прилегающие к поверхности кожи. Вот почему от смеха у людей краснеет лицо. Смех уменьшает частоту сердцебиения, расширяет артерии, стимулирует аппетит и сжигает калории. Невропатолог Генри Рубинштейн обнаружил, что одна минута здорового смеха обеспечивает расслабление организма на последующие 45 минут. Профессор Уильям Фрай из Стэнфордского университета заметил, что продолжительный смех дает организму физическую нагрузку, сопоставимую с 10 минутами занятий на тренажере. Вот почему настоящий искренний смех исключительно полезен для здоровья. Чем старше мы становимся, тем серьезнее начинаем относиться к жизни. Взрослый человек в среднем смеется 15 раз в день. Малыш дошкольного возраста смеется в среднем 400 раз в день. К смеху нужно относиться серьезно. Исследования показывают, что люди, которые смеются или улыбаются, даже не чувствуя себя счастливыми, воздействуют на так называемую зону счастья, расположенную в левом полушарии мозга. Во время одного из исследований смеха профессор психологии и психиатрии Висконсинского университета Ричард Дэвидсон снимал электроэнцефалограмму у людей, которым показывали смешные фильмы. Улыбки вызывали резкое повышение электрической активности зоны счастья. Профессор Дэвидсон обнаружил, что сознательно вызываемые улыбки и смех могут вызвать в мозге состояние настоящего счастья. Эрни Кан, профессор психологии Университета Северной Каролины, обнаружил, что юмор помогает эффективно справляться со стрессом. Кан провел эксперимент, в котором приняли участие люди, проявлявшие первые симптомы депрессии. Две группы людей в течение 3 недель просматривали видеофильмы. Те, кому показывали комедии, смогли почти полностью избавиться от неприятных симптомов. Те же, кто смотрел некомедийные фильмы, остались в прежнем состоянии. Профессор Кан обнаружил, что те, кто страдает язвой желудка, хмурятся чаще, чем здоровые люди. Если вы поймали себя на хмуром выражении лица, приложите руку ко лбу во время разговора. Это поможет вам избавиться от вредной привычки. Почему мы можем смеяться и разговаривать, а шимпанзе нет? Роберт Провайн, профессор психологии из Университета Мэриленда в Балтиморе, обнаружил, что человеческий смех резко отличается от смеха приматов. Смех шимпанзе напоминает кашель. Обезьяна издает один звук на вдохе и один на выдохе. Такое соотношение не позволяет большинству приматов говорить, смеясь. Когда человек начал ходить на двух ногах, верхняя часть его тела освободилась от тяжелого груза, что позволило лучше контролировать дыхание. В результате люди получили возможность прерывать выдох и модулировать его для речи и смеха. У шимпанзе существуют зачатки речи, но эти обезьяны физически не способны воспроизводить звуки речи. Ходьба в вертикальном положении позволяет человеку издавать самые разнообразные звуки, разговаривать и смеяться. Лечение юмором. Смех стимулирует выработку организмом естественных обезболивающих веществ, а также гормонов хорошего настроения, называемых эндорфинами. Тем самым смех избавляет человека от стресса и лечит. Когда Норману Казансу поставили диагноз анкилозирующий спондилит, Доктора честно сказали ему, что ничего не могут сделать и что ему придется провести остаток жизни, терзаясь от мучительной боли. Казан снял номер в отеле, куда ему стали привозить все самые смешные комедии, какие только существовали на тот момент. Он смотрел их снова и снова, каждый раз смеясь изо всех сил. Через полгода подобной терапии доктора с удивлением констатировали, что безнадежный пациент полностью исцелился. Неизлечимая болезнь отступила. Этот удивительный случай заставил Казанса написать книгу «Анатомия болезни», а ученых начать исследовать действие эндорфинов. Эндорфины — это химические вещества, вырабатываемые мозгом во время смеха. По химическому составу они аналогичны морфину и героину и оказывают на тело человека успокаивающее действие, одновременно с этим стимулируя иммунную систему. Вот почему веселые люди гораздо реже болеют. Те же, кто постоянно жалуется и хмурится, болеют чаще. Смех до слез. Смех и плач с физиологической и психологической точек зрения весьма похожи. Вспомните какой-нибудь случай, когда вам рассказали настолько смешной анекдот, что вы расхохотались и потеряли способность контролировать себя. Что вы чувствовали потом? Наверняка вы ощущали легкое покалывание во всем теле, не так ли? Ваш мозг выработал эндорфины. Они поступили в систему вашего тела, и вы ощутили общий подъем, сходный с восторгом, испытываемым наркоманом после принятия очередной дозы. Люди, которые не умеют смеяться над жизненными трудностями, зачастую обращаются к наркотикам и алкоголю в попытке вызвать в себе те же чувства, какие возникают при выбросе эндорфинов во время смеха. Алкоголь снимает запреты и позволяет человеку смеяться, а следовательно стимулирует выработку эндорфинов. Вот почему многие уравновешенные люди после нескольких бокалов начинают безудержно смеяться. Люди же несчастные впадают в еще более сильную депрессию, а порой даже становятся склонны к насилию. По мнению Пола Экмана, нас так тянет к улыбающимся и веселым лицам, потому что они могут реально воздействовать на нашу нервную систему. Увидев улыбающееся лицо, мы начинаем улыбаться, что приводит к выбросу эндорфинов. Если вас окружают печальные и несчастные люди, то и вы, скорее всего, начнете бессознательно копировать выражение их лиц, что может привести к депрессии. Работа в унылой, наводящей тоску среде вредна для здоровья человека. Как работают шутки? Суть большинства шуток заключается в том, что в ключевой строке сообщается о чем-то ужасном или болезненном, произошедшем с героем истории. Неожиданное завершение пугает наш мозг, и мы смеемся, издавая звуки, сходные с теми, какими шимпанзе предупреждают сородичей о приближающейся опасности. Хотя мы понимаем, что анекдот не связан с реальным событием, наш смех способствует выработке эндорфинов, снимающих чувство боли, которое возникло бы, будь шутка, реальностью. Если бы все это произошло на самом деле, мы стали бы плакать, и наш мозг также выработал бы эндорфины. Плач зачастую является продолжением смеха. Вот почему в моменты серьезного эмоционального кризиса, например, при известии о смерти, человек, который ментально не может смириться с произошедшим, начинает истерически хохотать. Когда же он осознает случившееся, смех переходит в плач. Комната смеха. В 80-е годы 20 века в нескольких американских больницах появились так называемые комнаты смеха. Опираясь на опыт Нормана Казанса и исследования, проведенные доктором Пэтчем Адамсом, врачи создали комнаты, где собрали юмористические книги, комедийные фильмы, аудиокассеты с записями выступлений известных юмористов. Здесь же часто выступали приглашенные комики и клоуны. Пациенты проводили в этой комнате ежедневно от 30 до 60 минут. Результат оказался впечатляющим. У большинства пациентов отмечалось существенное улучшение состояния. Кроме того, заметно сократилось время госпитализации. Сеансы смехотерапии позволили значительно сократить количество обезболивающих, получаемых пациентами. Многие стали легче переносить боль. Сегодня можно сказать, что врачи относятся к смеху очень серьезно. Тот, кто много смеется, живет дольше. Улыбки и смех помогают устанавливать взаимопонимание. Роберт Провайн обнаружил, что люди в 30 раз чаще смеются в обществе других людей, чем в одиночестве. Смех, по мнению Провайна, в меньшей мере связан с шутками и анекдотами, чем с отношениями между людьми. Ученый заметил, что только 15% смеха связано с шутками. Находясь в одиночестве, люди были более склонны разговаривать сами с собой, чем смеяться. Участникам одного из опытов показывали комические видеоклипы, причем люди находились либо в одиночестве, либо в обществе незнакомого человека того же пола, либо в обществе друга того же пола. Хотя участники и не отметили различий в веселости показываемых им клипов, их реакция была весьма различной. Те участники эксперимента, которые смотрели забавные клипы в одиночестве, смеялись значительно меньше, чем те, кому те же клипы показывали в обществе друга или незнакомого человека. Частота и время смеха в присутствии другого человека были гораздо больше, чем в одиночестве. Смех чаще возникал во время общения участников между собой. Эти результаты говорят о том, что при общении с другими людьми человек смеется дольше и чаще, чем в одиночестве. Юмор помогает торговле. Карен Махлейт, профессор маркетинга из Университета Цинциннати, обнаружила, что юмористические рекламные объявления увеличивают продажи. Она заметила, что покупатели с большим доверием относятся к обещаниям производителя, если они изложены с юмором. Веселая реклама с участием известного человека воспринимается еще лучше. Неизменно кислое выражение лица. Если приподнятые уголки рта выражают счастье и довольство, то опущенные вниз придают лицу кислое, недовольное выражение. Такое выражение свойственно людям, чувствующим себя несчастными, подавленными, раздраженными, напряженными, зависимыми. К сожалению, когда подобные эмоции становятся навязчивыми, уголки рта могут постоянно находиться в опущенном состоянии. С возрастом подобная привычка делает человека похожим на бульдога. Исследования показывают, что окружающие инстинктивно сторонятся таких людей, предпочитая не встречаться с ними взглядом и стараются держаться от них подальше. Если подобное выражение лица вам свойственно, постарайтесь почаще улыбаться. Улыбка поможет вам не походить на злого пса и заметно улучшит ваше настроение. Кроме того, вас перестанут пугаться маленькие дети, а друзья и коллеги не будут считать вас старым ворчуном. Совет женщинам. Исследования, проведенные Марвином Хестом и Марианной Лафранс из Бостонского университета, показали, что люди, склонные к подчинению и покорности, чаще улыбаются в присутствии тех, кто руководит или доминирует над ними. Такое положение сохраняется и в дружественных, и в недружественных ситуациях. Те же, кто занимает лидирующее положение, улыбаются подчиненным только в дружественных обстоятельствах. Это же исследование показало, что женщины чаще мужчин улыбаются и в общении, и на работе. В результате женщина начинает выглядеть покорной и слабой в сравнении с суровыми, неулыбчивыми мужчинами. Некоторые утверждают, что улыбчивость женщин – это результат их исторически сложившегося подчиненного положения. Однако, другие исследования показывают, что в возрасте 8 недель девочки улыбаются значительно чаще мальчиков. Отсюда можно сделать вывод о том, что женская улыбчивость – качество врожденное, а не усвоенное. Скорее всего, улыбка соответствует эволюционной роли женщины, роли миротворицы и заботницы. Это не означает, что женщина не может быть столь же авторитетной, как и мужчина, но улыбчивость делает ее менее властной и авторитетной. Психолог Нэнси Хенли называет женскую улыбку знаком миротворца. Улыбка часто используется для того, чтобы усмирить более властных мужчин. Исследования доктора Хенли показали, что во время общения женщины улыбаются 87% времени, а мужчины — лишь 67%. Женщины на 26% чаще улыбаются в ответ представителям другого пола. Во время одного эксперимента 257 мужчинам предложили оценить привлекательность женщин по фотографиям. Женщины с печальным выражением лица оказались наименее привлекательными. Женщин без улыбки считают несчастными, неулыбчивых же мужчин традиционно считают властными и энергичными. Отсюда можно сделать один вывод. При общении с властными мужчинами в деловой обстановке женщинам следует улыбаться реже или ровно столько, сколько улыбается их собеседник. Если же мужчина хочет убедить женщину в своей правоте, ему нужно чаще улыбаться. Смех и любовь. Роберт Провайн заметил, что в процессе ухаживания женщины чаще, чем мужчины, улыбаются и смеются. Смех в данном контексте используется для определения, насколько успешными будут взаимоотношения пары. Проще говоря, чем чаще мужчина смешит женщину, тем более привлекательным она его считает. Это происходит из-за того, что способность рассмешить воспринимается как доминирующая черта, а женщины всегда отдают предпочтение доминантным мужчинам, тогда как мужчинам нравятся покорные женщины. Провайн заметил, что подчиненные часто смеются, чтобы подчеркнуть превосходящее положение руководителя. Руководитель же может заставлять подчиненных смеяться, но сам при этом не смеется, для того, чтобы подчеркнуть свое превосходство. Неудивительно, что чувство юмора занимает ведущее место в списке наиболее привлекательных для женщин качеств мужчины. Когда женщина говорит «он такой забавный, мы с ним целый вечер хохотали», то имеет в виду, что она весь вечер смеялась, а он ее смешил. С точки зрения мужчины, женщина, обладающая чувством юмора, вовсе не обязательно должна уметь рассказывать анекдоты, она просто должна смеяться над его шутками. На более глубоком уровне мужчины понимают привлекательность чувства юмора, поэтому они проводят столько времени, соревнуясь друг с другом в умении рассказывать анекдоты. Чувство юмора значительно повышает статус мужчины. Многим мужчинам не нравится уступать первенство в таком шутливом соревновании, особенно если при этом присутствуют женщины и весело смеются над шутками победителя. Как правило, мужчины считают такого человека не только невежей, но и не обладающим чувством юмора, и это несмотря на то, что женщины смеются его шуткам. Нужно понять, что мужчина, обладающий чувством юмора, кажется привлекательным большинству женщин. К счастью, чувство юмора можно в себе развить. Резюме. Когда вы улыбаетесь другому человеку, он почти всегда отвечает вам улыбкой на улыбку. И это создает позитивный настрой и у вас, и у вашего собеседника. В действие вступает закон причины и следствия. Исследования показывают, что когда участники переговоров или других мероприятий постоянно улыбаются друг другу и смеются, процесс идет более гладко, спокойно и быстрее приносит положительные результаты. Постарайтесь сделать улыбку и смех привычным для себя состоянием. Можно с твердой уверенностью сказать, что улыбки и смех укрепляют иммунную систему, защищают организм от болезней, исцеляют тело, продлевают жизнь, помогают продавать идеи, лучше преподавать и расширять круг друзей. Юмор поистине исцеляет.